Глава первая. Говорим «пожалуйста». Говорить «пожалуйста» — это самое простое из всего, что тебе придется делать в жизни. Это самый легкий из уроков. Это верный успех. Наверное, лучше всего попробовать использовать слово «пожалуйста» так часто, как только возможно, и начать прямо сейчас. Этим ты сможешь значительно облегчить себе жизнь. Какая от этого польза? Вспомни время, когда тебе было 3 или 4 года. Ты просил что-то, и мама спрашивала: «А что нужно сказать?» И ты, конечно, говорил: «Пожалуйста!» И все получал. Когда тебе было 3, это работало. Но теперь-то ты уже вырос. Если ты так и не привык всегда говорить «пожалуйста», об этом стоит задуматься. А твоим родителям явно есть о чем беспокоиться. Возможно, они спрашивают себя: «А стоит ли включать сына в завещание?» Или «К чему нам волноваться о том, пойдет ли он в колледж? Он даже не умеет говорить «пожалуйста». Начни тренироваться прямо сейчас. За столом во время завтрака не говори: «Можно мне немного каши?» Вместо этого скажи: «Можно мне немного каши, пожалуйста?» Если спрашивают, передать тебе сахар, не говори: «Ага». Вместо этого скажи: «Да, пожалуйста». Если едешь в переполненном лифте, не говори: «Кто-нибудь может нажать на 9?» Вместо этого скажи: «Пожалуйста, нажмите на 9». Если ты подошел к двери, и у тебя заняты руки, не говори: «Эй, кто-нибудь, откройте дверь!» Вместо этого скажи: «Придержите мне дверь, пожалуйста». «Пожалуйста» — как телевизор с плазменной панелью, дорогая машина или деньги в кармане. Это слово делает жизнь приятной. Научись его произносить и начни использовать. С ним ты далеко пойдешь. Правильно. Говорить «пожалуйста» каждый раз, когда просишь что-то для тебя сделать. То есть, когда ты сидишь в ресторане, скажи официанту: «Принесите еще одну содовую, пожалуйста». Неправильно. Полагать, что если люди делают свою работу, не обязательно показывать, что ты ценишь их усилия. Почему? Когда-нибудь ты поймешь, что следует вести себя одинаково вежливо и со швейцаром, который открывает тебе двери в башне Трампа, и с самим Дональдом Трампом. Если ты научишься этому сейчас, то будешь во всеоружии в любой ситуации. Джентльмен знает, что «пожалуйста» и «спасибо» идеально сочетаются как начос и соус. Начос – популярная мексиканская закуска, примечание редактора. Джентльмен говорит «пожалуйста» всем, кто оказывает ему услугу. И неважно, какую – жареную картошку или бесплатные билеты на футбольный матч.